Рядом с вертикальным холодильником находилась огромная морозильная камера для льда. Сердце Юнхуа внезапно забилось. Ее кровь начала нагреваться в тот же миг. Чувство возбуждения, которое она изо всех сил старалась подавить, немедленно вырвалось наружу. Она открыла верхний слой холодильника рукой, покрытой кровью. Зрачки Юнхуа внезапно расширились. Она даже почувствовала, как кровь прилила ко всему телу. В верхнем слое холодильника лежала голова, отрубленная от шеи, с изысканным макияжем. У нее было тонкое овальное лицо. Брови были тщательно прорисованы и покрыты слоем инея. На волосах также был слой инея. Ее глаза были закрыты, а на завитых ресницах лежал слой инея. Ее губы розового цвета выглядели очень соблазнительно. В ее ушах болтались жемчужные серьги. Все эти помады низкого качества. Эти международные бренды даже утверждают, что цвет помады не стирается от прикосновения. Завтра я пойду и куплю для тебя другую помаду. Шань-Шань, не сердись, ты определенно самая красивая женщина. А Уинму достал помаду Гивенчи и аккуратно накрасил ей губы. Позволь мне представить ее тебе, это моя жена, Шань-Шань. Разве она не красавица? Теперь она очень послушная. Она будет ждать меня дома, пока я не приду с работы, а потом ужинать со мной. Через некоторое время, когда ее тело будет готово, она сможет спать со мной. Голос Ауинму был очень нежным. Глава 295, вышедший из-под контроля молодой господин Баа. Было уже 9 часов вечера. Баа Си Цин сидел позади Чу Юя и смотрел на многочисленные экраны, которые ослепляли глаза. «Капитан, мы не сможем принять сигнал, если она не сообщит нам свое местоположение». Голос Чу Юя был холодным. Баа Си Цин закусил губу и через мгновение просто приказал: «Приготовьтесь войти в систему управления движением и задействовать все доступные камеры для поиска ее следов». «Понятно, но, капитан, мы собираемся напрямую взломать ее или...» «Нет необходимости взламывать, я позвоню им». Баа Си Цин достал свой телефон и набрал номер. «Капитан, эффективность и точность распознавания лица и все еще довольно низкая, слишком много кадров нужно перебрать, так что лучше послать людей». «Я знаю», Баа Си Цин прямо прервал Чу Юя, «я приму другие меры». Как раз в этот момент Линг Нан поспешно открыл дверь и вошел. Камера наблюдения у входа в ее жилой комплекс засекла ее. Она вышла из подъезда в 13:15 и продолжила идти на юг. «Сейчас я даю людям принести записи с камер наблюдения из магазинов по пути следования и из управления дорожной полиции. Не волнуйтесь, она умная девушка. Пусть Чу Юй просмотрит видео с вашими людьми», прямо ответил Баа Си Цин. «Я пойду и проверю записи камер наблюдения в поместье. Пусть центр управления движением продолжает использовать программу распознавания образов для ее автоматического поиска. Я попрошу Чу Юя предоставить им программу. Эй, не используй сцепление, я тебя отвезу. Не волнуйся, это будет быстрее, чем идти самому», поспешно сказал Линг Нан. Баа Си Цин закусил губу и, сделав секундную паузу, кивнул, позволяя Линг Нану подтолкнуть его коляску. В офисе охраны поместья выражение лица Баа Си Цина было крайне мрачным, когда он смотрел на видео, снятое камерой наблюдения. На ней был все тот же свитер без пальто, все те же джинсы, что он купил для нее. Камера находилась слишком далеко, поэтому ее выражение лица не было видно, но ее эмоции были очевидны, просто глядя на ее движение. Цзян Хуань Цин, Чжоу Хайлан и Шэнь Шиэн тоже поспешили туда. Цзян Хуань Цин уже выплакала все глаза. «Вы нашли Хуахуа? Куда она делась? Тетя, было ли что-то странное с Хуахуа после ее возвращения? Пожалуйста, расскажи мне все, не упуская ни одной детали», сказал Баа Си Цин с серьезным выражением лица, глядя на Цзян Хуань Цин. Цзян Хуань Цин продолжала вытирать слезы, она была встревожена и паниковала. Она тщательно вспоминала, но все же покачала головой. «Нет, ничего странного не было. Это был первый раз, когда у нее были месячные, поэтому я сказала немного больше из опасения, что она многого не знает. Тогда казалось, что с ней все в порядке. Я приготовила для нее воду с коричневым сахаром и сказала, чтобы она вздремнула. Когда я пошла проведать ее около 6 вечера, она уже ушла. Она не взяла с собой ни сумки, ни телефона, ни пальто, куда она могла пойти. Раз вы обнаружили, что ее не было с 6 вечера, почему вы сказали нам об этом только сейчас?» Баа Си Цин изо всех сил старался сдержать свой тон. Цзян Хуань Цин в слезах покачала головой. «Я думала, она пошла искать Чу Юя. Она чувствовала себя неловко, но ты не пошла и не спросила Чу Юя, была ли она с ним. Бао Си Цин сжал кулаки. Цзян Хуань Цин задыхалась от рыданий. У нее были месячные, я не ожидала, что она столкнется с опасностью. Она всегда была очень благоразумной и оставляла записку для меня, если собиралась куда-то. Обычно она не оставляла записку, только если собиралась найти Чу Юя, так как он был рядом. Она не взяла с собой телефонный кошелек, я не ожидала, что она убежит. Бао Си Цин глубоко вздохнул, понимая, что выплескивает свой гнев. Это было потому, что то, что сказала Цзян Хуань Цин, было фактом. В поведении Юн Хуа не было ничего ненормального. Она была очень благоразумна и прежде чем уйти, даже оставила записку для Чу Юя о том, что в холодильнике есть пельмени. Она никогда не делала ничего такого, что могло бы обеспокоить других. Кроме того, она не брала с собой телефонный кошелек и часто ходила искать Чу Юя, поэтому было совершенно нормально, что Цзян Хуань Цин не заметила ничего плохого. Бао Си Цин глубоко вздохнул, он знал, что не может винить Цзян Хуань Цин, но сейчас он был очень встревожен. Настолько, что он почти не мог контролировать свой гнев. Глава 296. Потерявшая душу Юн Хуа. Как раз в этот момент Линь Нан получил телефонный звонок. Бао Си Цин, система управления движением обнаружила что-то новое. Бао Си Цин немедленно ответил. Я сейчас же примчусь. Линь Нан кивнул и мгновенно вытолкнул Бао Си Цина. Малыш Си, поспешно позвал Цзян Хуань Цин. Бао Си Цин обернулся и сказал. Тетя, не волнуйтесь и предоставьте все мне. Его голос обладал таинственным шармом, который мог заставить других инстинктивно поверить в него. Цзян Хуань Цин закусила губы. Найди Хуа Хуа, найди ее. Не волнуйся, я не позволю, чтобы с ней что-то случилось. Бао Си Цин посмотрел на Шэнь Шиэйн. Позаботься о тетушке Цзян. Шэнь Шиэйн сразу же кивнула. Хорошо. Линь Нан отвез Бао Си Цина в центр управления движением. Линь Нан, позволь мне вести машину, если ты не умеешь, хмуро сказал Бао Си Цин. Рот Линь Нана дернулся. Бао Си Цин, скорость уже 100 миль в час, мы в городе, как быстро ты хочешь, чтобы я вел машину? Хорошо, хорошо, я поеду быстрее. Линь Нан потерял дар речи, он всегда ненавидел превышение скорости. Кроме того, он был капитаном Чжан, самым законопослушным полицейским в истории, он никогда не нарушал правила дорожного движения, несмотря ни на что. Однако сейчас, сколько красных светофоров он проехал, насколько он уже превысил скорость. Если бы не тот факт, что номер его машины был записан в системе дорожной полиции, его бы уже преследовала вся дорожная полиция города. В центре управления дорожным движением уже извлекли все видеозаписи, связанные с Юн Хуа, включая записи с камер наблюдения вдоль ее маршрута и на прилегающей местности. У Чу Юя также были новые находки, поэтому Линь Нан попросил Хэ Цзюня привести людей для расследования, и видео из магазинов и жилых комплексов по пути следования совпали с видео из центра управления движением. Что она делает? Линь Нан был в замешательстве после просмотра видеозаписи. Она просто бродит вокруг. Бао Си Цин нахмурился. Не похоже, чтобы ей кто-то угрожал, и не похоже, чтобы она спешила. Линь Нан пробормотал. Похоже, она ушла одна. Похоже, она эмоционально нестабильна. Посмотрите, она сделала несколько шагов назад после того, как ударилась о телефонный столб, но потом снова ударилась о него, как будто она не знала, что телефонный столб находится перед ней. Она ударилась об него раз, два, три раза, прежде чем повернуться, и она действительно пошла назад в том направлении, откуда пришла. Шумно. Голос Бао Си Цина был чрезвычайно холодным. Линь Нан сразу же замолчал и не осмелился издать ни звука. Сотрудники тщательно воспроизвели все видеозаписи с камер наблюдения для Бао Си Цина. Вот здесь ее видели в последний раз, на перекрестке парка. Эта камера наблюдения, направленная на запад, засняла, как она проходила мимо. Было 7:29 вечера, продолжили сотрудники. Черт, неужели она не смотрит на машины, когда переходит дорогу? Воскликнул Линь Нан. На видеозаписи Юн Хуа прямо шла через море проезжающих машин, как блуждающий призрак. Было около 7 часов вечера, так что это был час пик транспортного потока. Бесчисленные машины ждали зеленого света на перекрестке. Юн Хуа просто переходила дорогу, как будто машин не было. На видеозаписях было видно, что несколько машин затормозили перед ней, а один красный седан ехал слишком быстро, и пока он успел остановиться, Передняя часть машины уже врезалась в нее. Юнхуа упала на землю. Владелец красного седана вышел из машины и начал ворчать и ругаться. На место происшествия также смотрело много людей, которые, скорее всего, подумали, что Юнхуа собирается вымогать деньги у владельца машины, притворившись, что упала. Однако на видеозаписи Юнхуа не обратила внимания на ругань окружавших ее людей. Она медленно встала и продолжила идти вперед, исчезнув из поля зрения камеры наблюдения. Глава 297. Медовый человек. Линь Нан ошеломленно посмотрел на Бао Си Цина. «Эй, как ты думаешь, что с ней случилось? Как будто она потеряла свою душу», – прошептал Линь Нан. «Если идти на запад от этого перекрестка, то через 150 метров будет народный парк в городе Цзянси». Бао Си Цин прямо сказал: «Позвони им и скажи, чтобы они проверили камеры наблюдения на всех входах и внутри народного парка». Линь Нан в шоке посмотрел на Бао Си Цина. «Ты запечатлел карту города Цзянси в своем сознании?» Бао Си Цин даже не потрудился ответить ему. «Хватит говорить ерунду, поторопись». «Да-да-да, ты что, не видишь, что я звоню? Ты должен дать сигнальной башне время среагировать», — ответил Линь Нан. После того, как звонок прошел, Линь Нан сразу же приказал Хэ Цзюню проверить все видеозаписи с камер наблюдения в народном парке. «Быстрее иди и посмотри», — сказал Бао Си Цин. Линь Нан нахмурился. «Пусть они сначала посмотрят, еще не поздно, если мы пойдем после того, как они что-то найдут». «Линь Нан, ты оставил свои мозги дома. Если ты так ведешь свои дела, то сколько людей погибло из-за твоей глупости», — резко отругал Бао Си Цин. «Это последнее видео с камер наблюдения, связанное с ней. Она гуляла с 13.00 до 19.00 без отдыха, и у нее все еще идут месячные, ее организм уже на пределе. Она определенно в пределах парка». Лицо Линь Нана стало свекольно-красным. Как только он поднял голову, чтобы осмотреть окрестности, все из центра управления движением молча опустили головы, их плечи задрожали. «Черт, неужели они думают, что я не знаю, что они тайно смеются надо мной? Так вы все веселитесь, глядя на то, как меня, капитана криминальной полиции, ругают? Да, ха, похоже, что их объем работы все еще слишком мал. В будущем они должны проводить больше расследований следов подозреваемых. Это потому, что ты заставляешь меня слишком волноваться». Линь Нан начал слабо защищаться. «Неудивительно, что независимо от того, делают ли врачи операции или полицейские расследуют дела, всегда непозволительно быть вовлеченным членом семьи». Бао Си Цин посмотрел на Линь Наня. Линь Нан быстро сдался. «Хорошо, я буду держать рот на замке. Мы выдвигаемся сейчас, я гарантирую, что довезу тебя туда через 20 минут». Юнхуа стояла перед морозильной камерой, а Уинму очень осторожно и преданно открыл морозильную камеру. Мгновенно, сладкий аромат наполнил воздух. Все тело Юнхуа слегка напряглось. Она опустила голову, чтобы посмотреть. Половина огромного морозильника была заполнена медом, а внутри него лежало человеческое тело. Чтобы мед полностью пропитался, я разрезал 4 конечности и суставы, чтобы кровь легче выходила. В голосе Ауинму чувствовалось легкое волнение, желание поделиться с другими результатами своих исследований. «В современное время для бальзамирования тела используют формальдегид, перекись водорода, глицерин и так далее. В древние времена Ли Шичжин написал компендиум «Материя медика», в его разделе «Человек как лекарство», под заголовком «Мумификация», приводится цитата из книги Тао Цзючина «Беседы во время отдыха у плуга». «В землях арабов есть мужчины 70 или 80 лет, которые готовы отдать свое тело, чтобы спасти других. Такой человек больше не принимает ни пищи, ни питья, только купается и ест немного меда, пока через месяц его экскременты не станут только медом, тогда наступает смерть. После этого его соотечественники кладут тело для мацерации в каменный гроб, наполненный медом, с надписью, указывающей год и месяц погребения. Через 100 лет печати снимают, а образовавшийся конфитюр используют для лечения ран и переломов тела и конечностей. Для излечения требуется лишь небольшое количество, принятое внутрь. Хотя в этих краях этот способ мало распространен, простые люди называют его медоточивым человеком, так говорил господин Тао, но я сам не знаю, правдива ли эта история или нет. В любом случае, я прилагаю ее к сведению знающих людей. А Уинму посмотрел на Юнхуа. «Ты понимаешь, что это значит? Если человек в возрасте 70-80 лет в течение месяца будет питаться только медом, то он умрет через месяц. Тогда, если положить его в каменный гроб и полить медом, чтобы он погрузился в него, это называется медовый человек, поэтому у меня возникла такая мысль, почему бы мне не сделать Шань-Шань тоже медовым человеком, тогда она навсегда останется со мной. А Уин-Му с нежностью смотрел на тело, погруженное в мед в морозильной камере. Моя Шань-Шань всегда такая сладкая, как будто ее рот наполнен медом. Глава 298. Все они предатели. Разве все проблемы не решаются подобным образом? А Уин-Му посмотрел на Юн-Хуа, его взгляд был наполнен ненормальным волнением. Моя Шань-Шань будет только ласково говорить со мной и никогда больше не предаст меня. Она будет послушно ждать меня дома и жить со мной сладкой жизнью. Юн-Хуа захихикала. Разве это не лучшее решение? Я также могу помочь тебе превратить твоего мужчину в медоточивого, нежно прошептал в откровение Уин-Му. Сладкий медовый аромат, наполнявший всю комнату, мог легко опьянить человека. Юн-Хуа рассмеялась. Тогда почему ты не превратил Лиланью в медоточивую? Кроме того, те несколько женщин, которых ты привел в порядок, помог им накраситься, нарядил их и даже усыпал землю лепестками роз, ты создал такую романтическую сцену, но почему ты не превратил их? Они этого не заслуживают. А Уин-Му насмехался. Первая женщина была ласкова со своим мужем на глазах у других, но, когда ее муж ушел в ванную, она начала интимную близость с другим мужчиной. Вторая женщина была беременна во время свадьбы, но она побежала в туалет позвонить и сказала, что ребенок не от мужа, а от другого мужчины. Что касается Лиланьи, то после разговора со своим парнем она сразу же начала соблазнять меня. Юн-Хуа подняла брови. Они все предатели, так почему же ты все же сделал им макияж и нарядил их, прежде чем так красиво разыграть сцену? А Уин-Му улыбнулся. Это потому, что теперь они будут послушными и верными и больше не предадут своих мужчин. Они заслуживают того, чтобы их красиво нарядили, чтобы их парни или мужья смогли привести их домой. Юн-Хуа улыбнулась. Это неплохая идея, но сделать это не так-то просто, верно? Первое и второе было более хлопотным, затем становится легче. А Уин-Му с воодушевлением поделился с Юн-Хуа. Если я возьму с собой удостоверение личности, то смогу заходить в их дома и пользоваться их туалетом. Потом я говорил, что с их туалетом что-то не так, и приводил их в дом. На самом деле они довольно послушные, они слушались меня, когда я доставал нож. Затем я привязывал их к унитазу и разрезал сонную и бедренную артерии, чтобы быстро выпустить кровь. Расчленять их после этого было бы очень просто. Самое хлопотное – это уборка. Каждый раз я трачу больше всего времени на уборку, что очень раздражает. Однако, я уже привык к этому набору процедур. Хочешь сделать это один раз, я могу научить тебя, предложила Уин-Му. Юн-Хуа с улыбкой покачала головой. Нет. О-о-о, точно, сначала нужно превратить своего мужчину в медоточивого человека, его эффект самый лучший, но это может занять довольно много времени. Мы могли бы сначала сохранить его, прежде чем делать другие, сказала Уин-Му с нетерпением, желая проверить это. Он открыл холодильник и достал оттуда голову, похожую на живую. Подожди-ка, у Шань-Шань волосы слегка растрепаны. После того, как я вытащил ее мозг, сшивание головы оказалось не слишком эффективным. Кроме того, водостойкий эффект от пудры для бровей тоже не очень хороший, поэтому я рассматриваю вариант с вышитыми бровями. Ее подводка для глаз тоже немного размазалась, эта марка, продающая водостойкую подводку для глаз, просто отвратительно. Я должен привести Шань-Шань в порядок. Она очень следит за своей внешностью и не хочет даже выходить к людям, предварительно не принарядившись. Пожалуйста, подожди секундочку. Юн-Хуа кивнула и закинула обе руки за спину. Указательный, средний и безымянный пальцы одновременно приложили силу и активировали поисковый маячок, встроенный в браслет. Глава 299. Я хочу превратить тебя в свою Шань-Шань. После активации маячка на браслете Юн-Хуа улыбнулась Уин-Му, который наносил на Шань-Шань макияж. Затем она прошептала. А Уин-Му, на самом деле я только что солгала тебе. Руки Уин-Му слегка дрожали, когда он рисовал брови для Шань-Шань, из-за чего брови получились косыми. Он нахмурился и посмотрел на Юн-Хуа. «Что ты сказала?» Юн-Хуа улыбнулась. «Я сказала, что все, что я сейчас сказала, было ложью. Мне действительно нравится один мужчина, но я его не заслуживаю. Это потому, что мне с самого начала нравился другой мужчина, и я даже забеременела и выкидыш случился из-за него. Я совершила слишком много ошибок, поэтому это я не заслуживаю его, он не сделал мне ничего плохого». Лицо Ауинму потемнело, он все еще держал Шаньшань, и его ледяной холодный взгляд уставился прямо на Юнхуа. «Что ты сказала?» Юнхуа пожала плечами и улыбнулась. «Я сказала, что лгала тебе с самого начала. Этот человек очень хорошо ко мне относится и заботится обо мне, но я не могу забыть прошлое. Я не заслуживаю его, лгунья». Ауинму стиснул зубы и бессознательно сжал руки, которые держали голову Шаньшань. Юнхуа подняла брови и подразнила. «Осторожнее, смотри, как ты собираешься вырвать волосы Шаньшань». Услышав это, Ауинму был шокирован и поспешно посмотрел вниз на Шаньшань, которая была в его руках. Его выражение лица тут же стало ужасающим. «Шаньшань, Шаньшань!» Он заволновался и хотел вернуть волосы Шаньшань на место, но так как он вскрыл ей голову, чтобы извлечь мозг, и ее кожа полностью потеряла свою живость, он легко вырвет большое количество волос Шаньшань, если не примет меры предосторожности. И еще, что касается глаз Шаньшань, это потому, что ты не знаешь, как обращаться с глазами, поэтому ты заставил ее держать глаза закрытыми, спросила Юнхуа сбоку. Ауинму сломался, увидев, как голова превращается в кашу на его глазах. Он закричал на Юнхуа: «Заткнись, ты лгунья, лгунья, ты разрушила мою Шаньшань. О боже, твоя Шаньшань превратилась в беспорядок». Юнхуа пожала плечами. «Ну и что с того, что ты смог превратить ее тело в медузу? Она даже не хочет взглянуть на тебя». Ах, Ауинму внезапно потерял контроль, он совершенно обезумел, пытаясь восстановить голову Шаньшань. Однако на голове мертвого человека все уже потеряло равновесие. Хотя мозг был удален, чтобы сохранить голову, с ней больше ничего не делали, кроме замораживания, даже не использовали мед, чтобы сохранить ее, так как это привело бы к изменению цвета головы. Поэтому голова была только заморожена. Это означало, что чем дольше Шаньшань оставалась снаружи, тем больше она оттаивала. Это также означало, что Ауинму не мог вернуть Шаньшань в ее первоначальное состояние. В этот момент Ауинму внезапно откинул голову Шаньшань. Он уставился на Юнхуа и шаг за шагом приближался к ней, давя на нее. Его глаза сияли. «Ты уничтожила мою Шаньшань, поэтому я превращу тебя в свою Шаньшань. Не нужно торопиться, я погружу тебя в теплую воду и буду медленно выливать твою кровь, чтобы кровь вытекла чисто. Не волнуйся. После потери определенного количества крови ты не будешь чувствовать боли. Я хочу, чтобы ты своими глазами увидела, как тебя превращают в мою Шаньшань своими глазами». В парке Цзянси. Камера наблюдения у входа в парк поймала ее, но после этого ее нигде не было видно. Камеры наблюдения есть только возле бассейна с рыбками кои, бронзовых статуй и базы предыдущих саженцев. В других местах камер наблюдения нет. Температура упала, и сегодня ветрено, поэтому в парке в такое время было не так много людей, поэтому мы не нашли свидетелей. «Сейчас мы проверяем машины, которые въехали и выехали за это время», – доложил Хэ Цзюнь, который ранее пришел в парк для расследования. Выражение лица Бао Си Цина потемнело до крайности. В этот момент телефон Чу Юя внезапно зазвонил, и он поспешно крикнул Бао Си Цину: «Она отправила нам свое местоположение. Глава 300, ад, вот где она должна быть». Все тело Юнхуа было погружено в огромную ванну, только ее лицо оставалось над водой. Вода была 40 градусов Ц, как раз подходящая температура для поздней осени, не слишком горячая и не слишком холодная. Вены на запястье, локти и лодыжки были вскрыты, и вода в ванне мгновенно окрасилась в красный цвет. Ауинму опустился на колени рядом с ванной и уставился на нее нежным, но безумным взглядом. Он нежно погладил ее лоб, чтобы помочь ей откинуть беспорядочные волосы, которые плавали в воде. «После того, как тебе перерезают артерии, ты вскоре потеряешь сознание и не сможешь увидеть, как я превращаю тебя в медового человека. На самом деле, будет лучше выкачать твою кровь из вен, так как погружение в теплую воду может помешать организму автоматически сворачивать кровь, что позволит выкачивать ее медленно». Голос Ауинму стал очень мягким. «Ты знаешь, сколько крови в человеческом теле. Ты немного худая, но в тебе не менее 3500 мл крови. Кроме крови для циркуляции через сердце, часть крови хранится в органах. Если ты умрешь мгновенно, процесс будет слишком быстрым, и кровь, хранящаяся в органах, не успеет эффективно вытечь. Поэтому процесс должен быть медленным, чтобы кровь вытекала более чисто. Вода в ванне стала темно-красной. Юнхуа лежал в ванне без каких-либо изменений в выражении лица. В этот момент вдруг послышался стук в дверь. А Уинму, который поначалу предавался наслаждению, мгновенно насторожился. Он приставил керамический нож прямо к сонной артерии Юнхуа. Если Юнхуа сделает резкое движение, то ему понадобится совсем немного силы, чтобы мгновенно перерезать сонную артерию и горло Юнхуа. К тому времени кровь попадет в легкие, и она захлебнется собственной кровью. «Кто это?» — громко крикнула Уинму. «Ауин, так ты дома?» «Кажется, я слышала женский голос. Шань-Шань вернулась. Она так долго путешествовала. Пора бы ей вернуться. Это потому, что я поставил телефонный разговор с Шань-Шань на громкую связь. Она вернется через несколько дней. Тетя, я сейчас принимаю ванну. Давай поговорим позже». «О, хорошо. Хорошо, что Шань-Шань наконец-то возвращается. Вы двое должны перестать спорить. Шань-Шань действительно хорошая девушка». «Понял, тетя, не волнуйся, Шань-Шань больше не будет со мной спорить». Только когда Ауинму больше не слышал звуков снаружи, он медленно убрал нож от шеи Юнхуа. Что касается того, что Юнхуа не пыталась кричать или бежать, Ауинму был очень доволен. Он нежно прошептал Юнхуа: «Не бойся, больно не будет. Когда ты превратишься в мою Шань-Шань, я буду хорошо заботиться о тебе». Юнхуа безучастно смотрела на потолок комнаты для умывания, она уже теряла ориентацию. Несмотря на то, что она погружалась в теплую воду, это не могло облегчить холод, который она чувствовала от потери слишком большого количества крови, холод, который ощущался даже в сердцевине ее костей. Она начала медленно терять сознание. Она уже должна была потерять не менее 800 мл крови, поэтому количество крови, поступающей в мозг, стало недостаточным, и она начала терять сознание. Вдруг перед ее глазами начали мелькать образы: Цзян Хуань Цин, Ся Ру Юэ, Ся Цу Цзи, Юн Цун Цзюнь и тот, кто появился больше всех, Ци Цзы Хэн. Воспоминания о том, как над ней издевались, как унижали, холод, боль и отчаяние. Все эмоции захлестнули ее. Юнхуа чувствовала себя так, словно вернулась в ту психиатрическую больницу, где директор больницы протягивал к ней свои грязные руки, разглядывая ее. Вся ее боль и страдания, казалось, увеличились в тот миг, повторяясь снова и снова. Она видела свет, но не могла ни идти, ни двигаться, поэтому не могла добраться до выхода. «Это должен быть ад, верно?» «Да, это ад. Место, где мне самое место». Глава 301. Место преступления. Бао Си Цин, это место, похоже, является поместьем для государственных служащих. По данным расследования, владелец одной из десятков машин, выехавших из парка Цзянси около 8 часов вечера, Ауинму, живет в этом поместье. Линь Нан нерешительно сказал: «Но как нам представиться, чтобы найти ее? Кроме того, она могла просто встретить кого-то из знакомых». Бао Си Цин холодно посмотрел на Линь Нана. Линь Нан мгновенно сдался. «Хорошо, хорошо, мы можем просто найти оправдание, но что именно мы можем сделать? Может, найти полицейского с незнакомым лицом, чтобы он притворился тем, кто проверяет счетчик воды, или ремонтирует электрическую цепь, или как насчет того, чтобы ворваться прямо?» «Нет», Бао Си Цин сказал окончательно, «никому не позволено действовать самонадеянно. Я пойду туда сам». Линь Нан тут же покачал головой. «Нет, определенно нет, твои раны еще не зажили». Выражение лица Бао Си Цина было крайне мрачным, и он приказал тоном, не допускающим никаких опровержений: «Иди и раздобудь всю информацию об Ауинму. Я хочу знать о нем все. Немедленно». «Понял, понял, не спеши. Хэ Цзюнь, поторопись получить все записи об Ауинму. Тщательно расследуй этого человека», — приказал Линь Нан. Хэ Цзюнь кивнул и тут же развернулся. Бао Си Цин, напротив, уже толкал свою инвалидную коляску, готовясь подняться по лестнице. «Эй, ты действительно не можешь этого сделать. Может, мы последуем за тобой? Мы просто спрячемся у входа в лифт, когда ты пойдешь и постучишь в дверь. Мы ворвемся внутрь только после того, как ты подашь сигнал. Однако, ты должен надеть пуленепробиваемый жилет. А как же твой пистолет? Ты взял его с собой». «Минутку, твой пистолет сейчас не должен быть при тебе. Возьми мой пистолет. Также, чтобы не случилось, ты не можешь действовать импульсивно». Прежде чем Линь Нан закончил говорить, его прервал Бао Си Цин. «Всем вам не разрешается приближаться к входу в лифт и лестницу. Я беспокоюсь о камерах наблюдения там. Лин Нан нахмурился и сразу все понял. Ты имеешь в виду, что Ауин Му может следить за камерами наблюдения у входа в лифт? Этого не может быть, он всего лишь государственный служащий. Неужели ты думаешь, что он первоклассный шпион? Ладно, ладно, лучше быть осторожным. Эй, ничего страшного, если мы не пойдем, но сначала ты должен надеть свой пуленепробиваемый жилет. Бао Си Цин затолкал свое инвалидное кресло в лифт, прежде чем Линь Нан успел закончить свое предложение. Что вы все там стоите? Примите к сведению и спрячьтесь, а также вызовите подкрепление. 10 минут спустя у Линь Нана зазвонил телефон. Он взглянул на него, прежде чем ответить. Какова ситуация? Сообщите в отдел контроля дорожного движения, чтобы они контролировали красный свет отсюда до ближайшей больницы. Они должны гарантировать, что там нет красных огней. Немедленно сообщите машине скорой помощи больницы, чтобы подготовили достаточное количество крови группы В, так как пострадавший потерял большое количество крови. Отправьте дорожную полицию для сопровождения машины скорой помощи и скажите, чтобы они немедленно спешили сюда. Бао Си Цин четко произнес каждое слово. Линь Нан приказал окружающим его людям ответить на звонок и повторил слова Бао Си Цина, не упустив ни одной детали. Видя, что его подчиненные уже ушли по своим делам, он поспешно спросил Бао Си Цина: «Мы уже можем войти? Сообщите в бюро идентификации судебно-медицинским экспертам, чтобы они осмотрели место происшествия». Голос Бао Си Цина был очень холодным. Он сразу же повесил трубку. Чу Юй был на мгновение ошеломлен, но он тут же отреагировал и поспешно проинструктировал людей. «Быстрее, все поднимайтесь, быстро!» Чу Юй первым бросился наверх, Линь Нан и другие криминальные полицейские последовали за ним. Они поспешили вверх по зданию и вошли в квартиру. В гостиной лежал мужчина с вывихнутыми 4 конечностями. Чтобы он не покончил жизнь самоубийством, прикусив язык, ему вывихнули даже подбородок. Этот человек лежал в пространстве между диваном и журнальным столиком в крайне неудобной позе, а из его живота торчал острый керамический нож. Линь Нан был потрясен, когда увидел этого человека в гостиной. Разве он не хозяин квартиры? А Ауин Му, черт возьми, Бао Си Цин слишком импульсивен. Мало того, что он ворвался в частную квартиру, так еще и ранил этого человека, как он будет объясняться? Тем временем Чу Юй не увидел Бао Си Цина в гостиной, поэтому он сразу же отправился на поиски Бао Си Цина, даже не взглянув на Ауин Му. Наконец, он нашел Бао Си Цина в умывальной комнате с открытой дверью. Чу Юй стоял на пороге умывальной комнаты и видел лишь море крови, от которого кровь застыла во всем теле. Глава 302. Отделить душу от тела. Ванная комната была залита кровью. Там стояла ванна, до краев наполненная свежей кровью. Нет, Чу Юй поспешил отвергнуть эту мысль, так как невозможно выпустить целую ванну крови, даже если полностью высосать свою кровь, так что это должна быть смесь крови и воды. Бао Си Цин стоял на коленях возле ванны с раздробленной ногой, а человек, которого он обнимал, была Юн Хуа. Свитер Юн Хуа, который изначально был ярко-желтым, полностью намок и окрасился в красный цвет. Ее мокрые волосы прилипли к коже, а лицо было белым, как простыня. Запястья, локти и лодыжки были туго перевязаны полотенцами Бао Си Цином, но чистые белые полотенца также окрасились в красный цвет от свежей крови. Однако скорость, с которой полотенца становились красными, была очень медленной, так как она уже потеряла большое количество крови, поэтому скорость потери крови была очень медленной. Чу Юй не мог сделать более точного предположения о происходящем, но очевидно, что Юн Хуа уже потеряла сознание от потери большого количества крови. Если в мозг поступает недостаточно крови в течение определенного периода времени, это может привести к необратимому повреждению мозга или даже к смерти мозга. «Капитан, я пришел, поэтому я вынесу ее наружу, скорая помощь скоро будет здесь», — голос Чу Юя слегка дрожал. Однако Бао Си Цин не стал убирать руку, протянутую Чу Юем. Он с силой встал. «Она слишком легкая, максимум 40+ кг. Теперь, когда она потеряла так много крови, ее вес снова уменьшился». Он крепко обнял ее и вышел. «Капитан, вы можете нести ее, сидя на своем кресле, а я вытолкну вас обоих», — Чу Юй поспешно предложил. «Капитан, вы не можете снова повредить ногу». Бао Си Цин закусил губу. Именно так, его нога не могла быть ранена во второй раз. Если бы не травма, он мог бы даже быстрее добраться до больницы, неся ее на руках и бегом, а не дожидаясь скорой помощи. После того, как Бао Си Цин, все еще обнимая Юнхуа, сел на инвалидное кресло, Чу Юй быстро крикнул: «С дороги, всем в стороны!» Юнхуа была заперта в маленькой темной комнате. Она снова и снова переживала всю боль и страдания, которые ей пришлось пережить. Она знала, что это ад. Вместо того, чтобы занимать тело невинной девушки в другом мире, именно сюда должна была попасть ее душа после смерти. Умерла ли она, вернулась ли та Юнхуа, которая действительно принадлежала миру Бао Си Цина? Она крепко обняла колени и почувствовала себя немного лучше в углу темноты, но все равно чувствовала себя подавленной. Она сдалась. Она уже нашла достаточно доказательств преступления Ау Инму. Она даже обнаружила улики, которые полиция не нашла в ее предыдущей жизни, что Ау Инму убил свою жену Шань-Шань. Она специально разозлила Ау Инму. У нее не хватило смелости покончить жизнь самоубийством. Она могла только позволить Ау Инму убить себя, не убивая это тело. Неужели у нее не было способа отомстить разгневанному Ау Инму? Нет, у нее был. Браслет, который дал ей Бао Си Цин, был лучшим оружием. Это было не только устройство, с помощью которого она могла передать свое местоположение, но и универсальное, многофункциональное оружие. Сильнейший анестетик мог в одно мгновение заставить потерять сознание даже слона, не говоря уже о человеке. Однако она не хотела его использовать. Она уже сдалась. Она изо всех сил старалась не дать Ау Инму убить это тело слишком быстро. Она хотела отделить свою душу от тела. Если она оказалась здесь в ловушке, значит, ее план удался. Она успешно отделила свою душу от тела. Только она не знала, вернется ли Юнхуа из этого мира или нет. Глава 303. Ты это я это ты. Юнхуа никогда не была такой трезвой. Такая темнота на самом деле очень подходит ей. Она слабо улыбнулась, надеясь, что истинный владелец этого тела уже вернулся. Она не знала, когда Юнхуа проснется и увидит Бао Си Цина, Чу Юя, Цзян Хуань Цина или своих одноклассников из 15 класса, будет ли она счастлива. Будет ли она счастлива? Она должна быть счастлива, верно? Юнхуа зарыла голову между коленями. На самом деле, ей тоже не хотелось расставаться с Бао Си, не хотела расставаться с Бао Си Цином. Она не ожидала, что Бао Си Цин окажется таким нежным и внимательным человеком. Он не был таким холодным и отстраненным, каким казался на фотографии. Такой мужчина. Ей было интересно, в какую женщину он влюбится. Она не знала, какая женщина может оказаться рядом с ним. Нет, подождите. Хотя этот мир не был полностью идентичен ее предыдущему миру, а Юнхуа не была ею из ее предыдущей жизни, но этот параллельный мир все же имел много сходств с ее предыдущей жизнью. Например, люди, которые появлялись, например, этот психо Ау Инму. Тогда, значит ли это, что Бао Си Цин может умереть через 4 года, в возрасте 22 халет, как и в предыдущей жизни? Юнхуа мгновенно запаниковала. Нет, он не может. Я должна была сказать ему. Однако она позволила своей грусти и опустошенности взять верх над собой и даже забыла о таком важном деле. Как я могла забыть? Как я могла быть такой глупой? Могу ли я сейчас вернуться? Юнхуа внезапно встала. Она начала расхаживать взад и вперед по темному и маленькому помещению. От волнения она уже готова была расплакаться. Она не жалела ни о чем, даже если бы умерла. Однако в этот момент она действительно пожалела о своем решении. Ей очень хотелось, чтобы время повернуло вспять и вернулось на секунду раньше, чем она сдалась. Она бы обязательно отомстила. Она обязательно сказала бы Бао Си Цину. Однако сейчас было уже слишком поздно. Как бы она ни сожалела, не жалела, не сокрушалась, она не могла вернуться в прошлое. Даже перерождение или смерть не вызывали у нее душевного срыва, но в этот момент она действительно сломалась. Почему душа человека не может просто исчезнуть после смерти? Не лучше ли было сразу вернуться в небытие? Почему ее душа все еще присутствовала, хотя тело умерло? Даже если ее душа все еще была здесь, почему черное и белое непостоянство не привели ее в подземный мир, а позволили ей бродить в этом параллельном мире и украсть тело другой Юнхуа? Примечание. Черное и белое непостоянство – два божества в китайской народной религии, отвечающие за сопровождение духов умерших в подземный мир. Почему ей был дан шанс переродиться? Она не хотела этого. В тот момент, когда она горько рыдала, во тьме появился слабый свет. Перед ней появилась почти прозрачная фигура. Юнхуа, ты слишком много думаешь. На самом деле, ты – это я. Это моя жизнь, но она и твоя тоже. Никогда не было такого, чтобы кто-то крал чужую жизнь, ведь это изначально твоя жизнь». Этот голос звучал нереально, но был остроумным и радостным. Юнхуа в оцепенении подняла голову и посмотрела на прозрачную фигуру. Это была она, но она не была похожа на нее. «Кто-кто ты?» Юнхуа нахмурилась, но быстро сообразила. «Ты – истинный владелец этого тела. Ты – Юнхуа этого мира, верно?» «Да, но я – это так же и ты». Улыбка девушки была очень яркой. «Возвращайся и живи своей жизнью, как хочешь. Ты не украла ничью жизнь, ведь это изначально твое». «Почему? Это же очевидно, мы разные», – спросила Юнхуа. Но девушка лишь улыбнулась. «Ты поймешь в будущем. На самом деле, мы один и тот же человек. Я – другая ты – другая я, нет никаких различий. Кроме того, я предвкушаю, какую блестящую, выдающуюся и счастливую жизнь ты создашь. Не разочаровывай меня и никогда не позволяй себе разочаровываться или сожалеть. Ты должна быть счастлива. Помни, ты должна оставаться счастливой». Глава 304. Вырвать кого-то из рук Аида. Сердце пациента остановилось. Быстрее, электрический шок. Мозговая активность пациента упала до ноль. Сделайте ей еще один укол адреналина. У нее нет сердцебиения. Продолжайте запускать. Добавьте давление. Доктор, сердце все еще не бьется. Доктор, мы отказываемся от попыток реанимации и объявляем время смерти. Кто, блять, посмел остановиться? Внезапно в реанимацию ворвался человек, покрытый стерильной одеждой с ног до головы, с острыми и холодными, как кинжалы, глазами. Продолжайте реанимацию. Лечащий врач не останавливал свои руки. Продолжайте, еще один укол адреналина. Но доктор, количество уже превысило. Вводите. Да, доктор, сердце пациента уже остановилось более чем на 8 минут, послышался кроткий голос. Сердца всех, кто находился в операционной, мгновенно опустились. Остановка сердца на 8 минут означала, что это привело к необратимому повреждению мозга, которое нельзя было обратить вспять. Это означало, что даже если пациентку спасли и восстановили сердцебиение, мозг пациентки уже получил необратимые повреждения, что привело бы к смерти мозга. С медицинской точки зрения, смерть мозга означала настоящую смерть, поскольку даже если у тела есть сердцебиение, оно уже не может самостоятельно дышать из-за смерти мозга, а различные функции организма не могут регулироваться через мозг. Как только система жизнеобеспечения будет остановлена, сердце пациента вскоре перестанет биться и полностью умрет. Все в палате отчетливо понимали, что означает остановка сердца пациента на 8 минут. Продолжайте реанимацию. Без моего разрешения даже Аид не сможет вырвать человека из моих рук. Послышался леденящий душу голос, лишенный даже следа тепла. Операционная комната мгновенно вернулась в свое оживленное и напряженное состояние после паузы, возникшей несколько секунд назад. Медицинский персонал изо всех сил пытался спасти пациента, но, честно говоря, у всех не было никакой надежды. Они были медицинскими работниками, поэтому привыкли видеть в жизни и смерти членов семьи, которые не желали принимать реальность. Однако у обычных членов семьи не было полномочий приказывать врачам и больнице, поэтому, очевидно, личность этого члена семьи была особенной. Хотя некоторые медицинские работники чувствовали себя обиженными, все они были реалистичными людьми, и им пришлось опустить голову перед реальностью. Они просто продолжали реанимацию, хотя это было бесполезно, они бы не отказались, если бы этот выдающийся член семьи хотел, чтобы они продолжали такие бесполезные действия, они бы просто сделали это, так как надежды все равно не было. 8 минут, 9 минут, 10 минут. Пациент уже должен быть мертв. Так думал весь медицинский персонал. Чуюй, стоявший за пределами отделения интенсивной терапии, поднял голову и напряг шею, покусывая губы. Даже Линь Нан, который любил подурачиться, молчал. Они не были людьми без медицинских знаний. Они прекрасно понимали, что означает остановка сердца более чем на 10 минут, но ни один из них не открыл рта. Эта фигура, решительно стоявшая внутри отделения интенсивной терапии, была настолько решительной, что люди могли подумать, что надежда еще есть. Однако надежды уже не было. Линь Нан уже размышлял, кого найти, чтобы забрать Бао Си Цина. Хотя он не знал, откуда Бао Си Цин знает эту невезучую девушку и какие у них отношения. Он знал, что невезучая девушка была важна для Бао Си Цина. По крайней мере, он никогда не видел ничего, что могло бы привести Бао Си Цина в такое состояние. Что же ему делать? Линь Нан чувствовал себя несчастным. Если бы с Бао Си Цином что-нибудь случилось, пока он был в его районе, Линь Нан не мог даже подумать о последствиях. Как раз в этот момент монитор в операционной вдруг зазвонил. «Доктор, есть сердцебиение». Глава 305. Странная цель мрачного розового жнеца. Операционная, в которой до этого царила мертвая тишина, мгновенно всколыхнулась. Сердце пациента, остановившееся на 13 минут, снова начало биться. Однако для медицинского персонала эта новость не была столь воодушевляющей, как представлялось обычным людям. Потому что нередко сердце пациента возобновляло биться после 10 плюс минут реанимации, но после того, как сердце останавливалось так долго, мозг уже получал необратимые повреждения, которые приводили к смерти мозга. После наступления смерти мозга, даже если сердцебиение возобновится, это будет бесполезно. Не говоря уже о том, что этот пациент отличался от других пациентов. Был пациент, который пострадал от удара током высокого напряжения и был реанимирован после остановки сердца на 10 с лишним минут без смерти мозга и последствий. Однако этот пациент пострадал от удара током. Между тем, этот пациент пострадал от большой потери крови. Она потеряла большое количество крови еще до того, как ее отправили в больницу и ее сердце остановилось. Потеря крови уже вызвала недостаточное кровоснабжение мозга, а теперь еще и сердце остановилось на 10 с лишним минут. Можно сказать, что, возможно, у других пациентов смерть мозга наступила бы только после остановки сердца на 5-8 минут, но для этой пациентки было достаточно всего 2-3 минут, не говоря уже о том, что прошло уже более 10 минут. В настоящее время, даже если ее сердце возобновит биение, ее мозг, скорее всего, уже был мертв. Пока ее мозг был мертв, все остальное было бессмысленно. Врач действовал только в соответствии с обычными методами спасения. Для таких ситуаций в больнице есть ряд стандартных процедур. Однако именно в этот момент врач, входивший в состав реанимационной бригады, вдруг воскликнул. Кажется, она начала дышать сама. Дыхание контролируется мозгом. Самым распространенным симптомом смерти мозга является неспособность пациента дышать самостоятельно. Нужно было знать, что даже если человек находится без сознания, он все равно будет дышать, поскольку обморок не означает, что мозг мертв. Однако теперь, когда пациент начал дышать, это означало, что весь медицинский персонал сразу же заволновался. Линь Нан, который находился за пределами операционной и сомневался, как поступить с Бао Си Цином, тоже был ошеломлен. Он не мог не подтолкнуть локтем Хэ Цзюня, стоявшего рядом с ним. «Эта девушка действительно начала дышать? Она действительно выжила? Я ведь не ослышался. Поторопись, Хэ Цзюнь, поторопись и ущипни меня». Хэ Цзюнь взглянул на Линь Наня и выполнил его просьбу. «Черт, ты действительно меня ущипнул». Линь Нан посмотрел на Хэ Цзюня. Хэ Цзюнь холодным тоном сказал: «Капитан, место преступления было очищено. Все улики были отправлены в участок. Голова и тело жертвы также отправлены в судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, расследование в отношении Ауинму также в основном завершено». В холодном голосе Хэ Цзюня почти не было эмоций. «У нас есть основания подозревать, что Ауинму – серийный убийца, совершивший 6 преступлений за последние полгода. Ауинму – мрачный розовый жнец». Чу Юй тоже нахмурился. «Но он убивает женщин в возрасте 25-35 лет. Хуахуа не входит в круг его целей. Полиция, естественно, не дает прозвищ подозреваемым, так как это может вызвать ненормальное поклонение со стороны общества», Хэ Цзюнь продолжил. «Конечно, это действительно очень странно. Обычно серийные убийцы имеют свои собственные предпочтения и не ищут цели за пределами своего круга. Нам все еще нужно провести более глубокое расследование по этому поводу. Поведение Ауинму совпадает с убийцей, которого мы ищем. Однако нам все еще нужны дополнительные доказательства, чтобы доказать, что Ауинму является убийцей из тех 6 убийств». Глава 306. Единственный выживший в руках жнеца. Хэ Цзюнь посмотрел на Юнхуа, которая лежала в отделении интенсивной терапии. Он сделал небольшую паузу и сказал мягким голосом: «У нее тесный контакт с Ауинму, а также она единственная выжившая из жертв Ауинму. Она должна быть в состоянии предоставить нам некоторую информацию». «Не надо». Линь Нан поспешно остановил Хэ Цзюня. «Даже не думай приводить ее сюда». «Почему? Ауинму точно не признается, так как он уверен, что у нас нет никаких доказательств. Те вещественные доказательства, которые у нас есть сейчас, могут доказать только то, что он убил свою жену Чжуншань. У нас нет никаких доказательств по остальным 6 убийствам. Она, единственная выжившая из его жертв и единственный прорыв в нашем деле», — ответил Хэ Цзюнь. Линь Нан осторожно кашлянул и посмотрел на Хэ Цзюня со сложным выражением лица. «Хэ Цзюнь, не стоит так торопиться. Юн Хуа еще так молода, она жертва, она даже чуть не умерла, только что ты должен дать ей немного времени». «Верно. А чем ты так беспокоишься?» Хэ Цзюнь нахмурился и посмотрел на Линь Нан в замешательстве. Линь Нан безмолвно уставился на Хэ Цзюня. «Просто не пытайся привлечь ее к делу. У нас есть другие методы расследования. Она жертва, а также гражданка. Она обязана помогать полиции в расследовании дела», — продолжал Хэ Цзюнь. Линь Нан поспешно схватил Хэ Цзюня за руку и насильно оттащил его в сторону. «Хэ Цзюнь, не нужно так торопиться. Нужно делать все медленно. Даже если ты хочешь спросить, ты должен быть терпелив. Как полиция, мы тоже должны быть умными в расследовании, верно? Жертва сейчас эмоционально нестабильна, и члены семьи тоже. Если ты действительно пойдешь и спросишь сейчас, не подольешь ли ты масла в огонь, как я могу не спросить? Она – ключевой фактор в осуждении Ау Инму», — подчеркнул Хэ Цзюнь. «Я говорю, ну почему ты такой глупый? Давай я тебе объясню. Ба Си Цин сейчас в плохом настроении, и если ты его сейчас разозлишь, как ты собираешься продолжать расследование? Тебе нужно научиться быть тонким и уметь подстраиваться под ситуацию». Линь Нан посмотрел на Хэ Цзюня и продолжил. «Ба Си Цин, наш специальный консультант, верно?» «Да», — Хэ Цзюнь кивнул. Линь Нан снова спросил. «Тогда Ба Си Цин хочет, чтобы Ау Инму был осужден?» «Да, именно. Как ты можешь быть таким несгибаемым?» Линь Нан хлопнул в ладоши. «Просто предоставь Ба Си Цину спросить Юн Хуа. В любом случае, можешь не волноваться, мы обязательно раскроем это дело. Ау Инму, этот псих, убил так много людей, так что это точно смертный приговор». Хэ Цзюнь посмотрел на Линь Наня изумленным взглядом. Линь Нан, рост которого был всего 178 см по сравнению с ростом Хэ Цзюня 188 см, протянул руку, чтобы схватить Хэ Цзюня за плечо. «Не поклоняйся мне сейчас, ведь в будущем ты будешь поклоняться мне бесчисленное количество раз. Пойдем, нам нужно вернуться в участок и еще раз осмотреть дело». Юн Хуа проснулась. Как только проснулась, она увидела Ба Си Цина. В ее голове снова и снова звучала фраза: «Ты – это я, а я – это ты. Это изначально твоя жизнь, ты не крала ничью жизнь. Живи, как хочешь, и будь счастлива». В этот момент Юн Хуа действительно почувствовала, что ее противоречия были неуместны. Хотя она все еще сомневалась, но почему она должна так много думать? Она была Юн Хуа, а Юн Хуа была ею. Она вдруг протянула руку и хотела схватить руку Ба Си Цина. Однако, когда она подняла руку, чтобы коснуться руки Ба Си Цина, она заметила, что та была обмотана толстыми бинтами и выглядела как медвежья лапа. Юн Хуа поняла, что это ее правая рука. Она использовала свою правую руку, чтобы схватить керамический нож Ау Инму. Затем, что она сделала дальше? Она специально разозлила Ау Инму. Она искала смерти. Она даже точно рассчитала время и отправила свое местоположение прямо перед тем, как разозлить Ау Инму, чтобы он успел сделать шаг к ней, прежде чем Ба Си Цин и остальные бросятся к ней. Даже если Ау Инму успеет вовремя убраться с места преступления, факт того, что он пытался убить ее, не изменится. Поэтому Ау Инму, безусловно, будет осужден. Тогда она уже сдалась и не думала о многом. Однако сейчас, как только она подумала о том, что Ба Си Цин видел, как она лежала в ванне, полной крови и воды, когда он вошел, что ей делать? Она даже не смела больше смотреть на него. Глава 307. «Твоя рука бесполезна». Юн Хуа плотно закрыла глаза от чувства вины. Казалось, ее мозг еще не совсем хорошо работает. «Что мне делать, что мне делать?» Ба Си Цин определенно будет очень волноваться и злиться. Кроме того, Чу Юй, мама, Шэнь Шиэйн, они тоже будут очень волноваться. «Что мне делать? Не слишком ли поздно, если она пожалеет об этом сейчас?» «Ты проснулась?» Ба Си Цин держался за ее пальцы. Ее ладонь была обернута, как медвежья лапа, и только тонкие пальцы были открыты. Он просто держал ее пальцы и осторожно потирал. «Ты чувствуешь это?» Юн Хуа вдруг подняла голову и в ужасе посмотрела на Ба Си Цина. «Я ничего не чувствую». «Почему?» Она не обратила внимания, когда только что подняла руку, но теперь, когда она увидела, как Ба Си Цин сжимает ее пальцы, она поняла, что действительно ничего не чувствует. Ее чувство осязания было потеряно. Нервы в твоей ладони были перерезаны. Доктор изо всех сил старался восстановить их, но твоя рука восстановится только на 30% от первоначальной подвижности, спокойно сказал Бао Сицин. Лицо Юнхуа мгновенно побледнело. Ее рука, ее правая рука не восстановится в будущем, тогда как она могла продолжать плавать? Плавание требует использования рук, чтобы толкать воду, поэтому руки очень важны. Кроме того, ей нужно было печатать. Хотя она могла печатать одной рукой, сколько времени ей понадобится, чтобы привыкнуть к этому. Ей также нужно было научиться пользоваться левой рукой, чтобы писать, есть и так далее. Юнхуа в оцепенении смотрела на свою правую руку. Можно сказать, что эта шокирующая новость пришла к ней внезапно. Нет, это было неверно. Она сама виновата в этом. Это она заставила свою правую руку прийти в такое состояние. Юнхуа плотно сжала губы и замолчала. В этот момент в палату осторожно вошла медсестра. «Я вижу, что пациентка проснулась. Анестезия в вашей руке почти закончилась. Поэтому, если вы не можете терпеть боль, не забудьте сообщить нам». Доктор выписал обезболивающее, которые вы сможете использовать. Юнхуа была ошеломлена, она взглянула на медсестру, а затем посмотрела на Бао Сицина. В тот же миг Юнхуа все поняла. Бао Сицин просто пугал ее. Он сделал это специально. С ее правой рукой все в порядке, это из-за анестезии она ничего не чувствовала. Ее правая рука не собиралась становиться инвалидом. Юнхуа смотрела на Бао Сицина и кусала губы. Слезы не могли не начать вытекать. Он действительно лгал ей. Он знал, что ее руки значат для нее больше, чем возможность оставаться обычным человеком. Они также представляли ее мечту о плавании. Он обманул ее и заставил думать, что ее правая рука искалечена. Она вдруг почувствовала себя обиженной. Возможно, это было из-за прежнего страха или по другим причинам, но она почувствовала себя крайне несправедливо и начала рыдать. Выражение лица Бао Сицина все еще было очень мрачным и холодным. Он пристально смотрел на нее и скрипел зубами. «У тебя все еще есть лицо, чтобы плакать?» Юнхуа начала плакать еще сильнее. «Что ты почувствовала, когда подумала, что твоя рука стала инвалидом? Ты испугалась?» Бао Сицин усмехнулся. «Хочешь представить, что я почувствовал, когда увидел тебя лежащей в ванне, полной крови и воды?» Юнхуа мгновенно закусила губу. Хотя слезы все еще текли, она чувствовала себя пристыженной, виноватой и сожалеющей в этот момент. Ей было слишком стыдно продолжать плакать. В конце концов, он только солгал ей. Если сравнивать это с тем, что сделала она, у нее не было лица, чтобы чувствовать себя виноватой. Однако как только она начала плакать, ее слезы не могли остановиться. Увидев выражение лица Бао Сицина, Юнхуа почувствовала себя плохим человеком, который пытается изобразить жалость. Она хотела перестать плакать, но не могла. Хик, она действительно плакала до икоты. Ах, я действительно сейчас хочу исчезнуть. Глава 308, ты первая, кто смог меня так разозлить. Есть ли смысл теперь притворяться перепелкой? Холодный голос Бао Сицина раздался над ее головой. Сразу же после этого перед ней появилась чашка воды с соломинкой. Юнхуа поспешно втянула в себя несколько глотков воды, только тогда ее икота наконец прекратилась. Она опустила голову и закусила губы. Она не смела поднять голову, чтобы посмотреть на Бао Сицина. «Почему ты не смеешь поднять голову, не смеешь посмотреть на меня?» — усмехнулся Бао Сицин. Юнхуа почти готова была прокусить себе губы. Его голос действительно приятно слушать, так же приятно, как и в первый раз, когда она его услышала, но не мог бы он перестать говорить. Каким бы красивым ни был его голос, сейчас он не мог спасти ее от смущения. «Я думал, что браслет уже достаточная страховка, но, похоже, этого далеко недостаточно. Ты всегда можешь легко подставить себя под удар», — тон Бао Сицина был явно насмешливым. Юнхуа опустила голову еще ниже и не могла произнести ни слова. «Ха!» Бао Сицин снова усмехнулся. «У тебя есть мужество сделать это, но нет мужества столкнуться с последствиями. Ты даже не боялась, когда Ауин Му резал тебя на части, чего же ты боишься сейчас?» Юнхуа снова захотелось плакать. «Не может ли он уже перестать упоминать об этом? Я знаю, что я не права, правда знаю. Я гарантирую, что не позволю такому случиться снова. Я обещаю, что если в будущем я встречу другого такого психа, как Ауин Му, я точно отправлю его в полет ударом ноги. Юнхуа, ты действительно удивительна. Никто не мог меня так разозлить, «Ты первая, ХМФ». Бао Си Цин внезапно отпустил ее и прямо вытолкнул свое инвалидное кресло из палаты. Юн Хуа тут же подняла голову и уставилась на дверь палаты, которая все еще качалась, и закусила губу. Конечно, он сердится. Бао Си Цин злится. Очень-очень-очень злится. Что же мне делать? На самом деле, если бы это была она бы тоже очень разозлилась. В квартире Ауин Му она хотела только умереть, поэтому не предприняла никаких ответных действий, столкнувшись с нападением Ауин Му. Она могла бы скрыть этот факт от других, но точно не от Бао Си Цина. Если бы она была на его месте, то тоже была бы в ярости. Однако сейчас она была не Бао Си Цином, а огромной идиоткой, из-за которой Бао Си Цин был в ярости. Что же мне делать? Бао Си Цин не был человеком, которого можно было легко обмануть или уговорить. Хуа-хуа, хуа-хуа. Как раз в тот момент, когда Юн Хуа была в смятении, пришли Цзян Хуань Цин, Чжоу Хайлань и Шэнь Шиин. Все они задыхались от рыданий. Хуа-хуа, почему ты не сказала мне, когда уходила? Почему ты встретила такого свирепого и безжалостного убийцу? Цзян Хуань Цин обняла Юн Хуа и продолжала плакать. Глаза Чжоу Хайлань тоже были красными. Шэнь Шиин кусала губы и смотрела на Юн Хуа с красными глазами и слезами, стекающими по ее лицу. «Я в порядке, просто мне не повезло. Я действительно в порядке», – прошептала Юн Хуа. Последствиями потери большого количества крови были холод, слабость, холодный пот и головокружение. К тому же, казалось, что ее голова сильно болит. Юн Хуа не могла ни нахмурить брови и ни показать страдальческое выражение лица. Через минуту прибежала группа врачей. «Пожалуйста, уступите дорогу, пациентке нужно сделать еще один осмотр». Шэнь Шиин поспешно отодвинула Цзян Хуань Цин и Чжоу Хайлань в сторону, чтобы дать врачу место. После нескольких осмотров врач просто сказал членам семьи: «Пациентка потеряла слишком много крови, поэтому она будет очень слаба в течение следующих нескольких недель. Члены семьи, навещающие ее, не должны беспокоить ее слишком долго. Обращайте внимание на состояние пациентки и, если она почувствует дискомфорт, немедленно сообщите врачу». «С Хуа-Хуа действительно все в порядке?» – поспешно спросила Шэнь Шиин. «В настоящее время нет особых проблем, кроме потери большого количества крови. Хотя мы перелили немного крови, организм все равно должен восстановиться сам. Что касается повреждения мозга, то за ним потребуется длительное наблюдение, но сейчас проблем нет». Глава 309. Хорошая удача Юн Хуа. Услышав слова врача, Цзян Хуань Цин больше не смела плакать. Чжоу Хайлань поспешно сказала: «Хуань Цин, просто оставайся здесь рядом с Хуа-Хуа, тебе не нужно ничего говорить, просто дай Хуа-Хуа больше отдыхать. Шиин, следуй за мной, чтобы спросить у доктора, что мы должны приготовить, чтобы помочь Хуа-Хуа выздороветь. Мы приготовим еду, когда доберемся до дома, а ты потом принесешь ее сюда». Шэнь Шиин поспешно кивнула и посмотрела на Юн Хуа с обеспокоенным выражением лица. Цзян Хуань Цин ответила хриплым голосом: «Спасибо, сестра Лань».